Глава 9. Я не ослышалась? Сорин хочет рассмотреть дело или тело этой графини во всех подробностях? И это откуда он такой тон вкрадчивый взял? Ладно, Катя, вдох-выдох. Истерика – это крайний метод решения проблем, ее я всегда смогу закатить. «Не забывай о том, кто ты, Сорин», – прохладно осадил король. «Теперь ты состоишь у меня на службе, и изволь говорить, когда я к тебе обращаюсь, и не подвергать мои слова и действия сомнению». Я даже от двери увидела, как Сорин сжал зубы. Неужели пошлет короля куда подальше прямо здесь и сейчас? За время нашего с ним знакомства я узнала, что он терпеть не может, когда кто-то пытается его осадить или что-то ему указать. Поразительно, как он мог ужиться при дворе, когда королем был Карл III. Неужели он ни разу не попытался указать Сорину его место? Или в то время Сорин не был еще такой занозой в заднице? Бросив на меня молниеносный взгляд, я даже не могла бы поручиться, что мне не показалось, Сорин проговорил. «Ваше Величество, каждый из нас только догадывается, сколько лежит на ваших плечах. Моя задача, как начальника стражи, – облегчить эту ношу». «Ничего себе! Неужели Сорин решил использовать тот же прием, что помог мне спасти его от меча короля много месяцев назад, на Перу? Или я сама себя обманывала?» Король прищурился. По его лицу было видно, что слова Сорина не убедили его ни на грамм. И все-таки он решил не уделять этому внимания. Видимо, Сорин при дворе, хотя бы номинально признающий власть короля, был слишком ценен. «Итак, графиня де Авен», — начал король холодным голосом. Каким-то образом он умудрился говорить так, что его голос занимал собою все пространство. «Вы убили своего супруга, графа де Авен». «Убила, ваше величество», — кивнула графиня, как будто они за завтраком говорили о погоде. По рядам придворных прошел шепоток, и я осмотрелась. Лица у драконов и дракониц были не испуганными, а скорее любопытными и в меру шокированными. Будет что обсудить за чаем, или как они тут коротают время? «У вас были причины это сделать?» Графиня вдохнула и выдохнула. Впервые с момента нашей встречи на ее безупречном лице промелькнуло выражение, которое при желании можно было бы истолковать как «боль». «Разумеется, мне бы не хотелось распространяться об этом, в конце концов, это же просто неприлично. Но я думаю, об этом несложно догадаться. Если жизни дракона что-то угрожает, его долг – защищать себя и свою семью. Так велел Огненный». Закончив свою речь, графиня вздернула подбородок еще выше и посмотрела на короля почти с вызовом. Впрочем, даже с учетом этого, ее лицо казалось спокойным и дружелюбным. Я нахмурилась. «Угрожает жизни? Граф что, ее бил? Тогда это превышение мер необходимой самообороны, а может, еще и состояние аффекта. Ну какая тут казнь? Они что, тут с ума сошли?» Перс схватил меня за запястье. «Не вмешивайся», — проговорил он, наклонившись к моему уху. «Но успеешь еще всех взбаламутить». «С чего ты взял вообще?» — шепотом возмутилась я. «У тебя на лице все написано». Я негодующе вздохнула и перевела взгляд с аристократически бледной графини на короля. «Ваше Величество!» Начал Сорин, и его рука на плече графини де Авен сжалась немного сильнее. «Согласно закону Карла III, угроза жизни дракона нивелирует убийство. Графиня де Авен невиновна и заслуживает быть прощенной». Мне казалось, что в этот момент король должен потребовать доказательств того, что угроза жизни была. Но он только поморщился. То есть это не было чем-то неожиданным? Все и так об этом знали? Приглядевшись, я разглядела на шее графини тщательно запудренный синяк. «Я не спрашивал твоего мнения, Сорин де Драго. Еще раз прошу тебя говорить, только когда я к тебе обращаюсь. Иначе я вынужден буду принять меры. Внимание заслуживает то, как именно графиня де Авен убила своего супруга. Если верить информации, которая попала ко мне в руки, в этом было замешано ведовство». «Ведовство, вот как. То, которое строго запрещено». В этот раз волнение в рядах придворных было намного более заметным. Одна дама даже свалилась в обморок. «Все верно, ваше величество. Я применила ритуал тени. Расскажете, в чем состоит его суть?» Графиня легко улыбнулась. «Правила приличия не позволяют мне говорить об этом, ваше величество». «Выражайтесь яснее», — король подался вперед. Я всего лишь хочу сказать, что никто и никогда не владел ведовством лучше вас и ее высочества принцессы Игрид. И для меня невозможно рассказывать вам что-то о ритуалах. Ведь на вашем фоне я всего лишь деревенская шептуха, но никак не ведунья». Слова графини настолько шли вразрез с тем, что я успела узнать об этом мире, что захотелось ущипнуть себя и проснуться. Повитуха испугалась, когда я по незнанию обвинила ее в том, что она владеет ведовством. А графиню де Авен, по словам повитухи, должны казнить именно за использование ведовства. То есть это, выражаясь привычным мне языком, уголовно наказуемое деяние, за которое может последовать казнь как высшая мера наказания. Но почему тогда графиня де Авен так спокойно бросает это обвинение в лицо королю и тем более непогрешимой принцессе Игрид? И ладно это, почему никто из придворных, кроме самых юных, не выглядит удивленным? Пауза затянулась, и, к моему удивлению, нарушила ее графиня де Авен. «Ритуал тени позволяет постепенно вытянуть из дракона силы. Выглядит это как внезапная смерть или затянувшееся недомогание, которое заканчивается вечным сном. Для проведения ритуала тени из стеблей пламенника изготавливается куколка – тень, и, как вы знаете, именно к ней притягиваются силы умирающего дракона. Говорят, ее нужно носить с собой, чтобы стать сильнее, но я и так не жалуюсь на дары огненного. К тому же не уверена, что это больше, чем суеверие». «Вы приговариваетесь к казни», – бросил король и махнул рукой. Его украшения, подвеска в форме сердца, корона и кольца – блеснули в свете зависших под потолком огней. «Завтра на рассвете вас обезглавят!» Сорин воскликнул. «Нет!»